Полина Измайлова. Развод. Вторая весна генерала. Глава первая. «Ты как с отцом разговариваешь! Ты мне не отец!» Захожу в квартиру и замираю в коридоре, в ужасе прислонясь к стене. «Что сказал сопляк? Что слышал? Думал, я глухой или тупой? Сам же первый начинаешь мать попрекать!» «Есть за что! Благодарна должна быть, что взял с нагуленышем!» Дальше я слышу звук удара и залетаю в комнату. Муж на полу лежит, пытается встать. Сын кулак потирает. «Что происходит? Герман, сынок, ты что творишь? Стас!» «Вот щенок! Я ж тебя как родного! Нахер мне не сдались такие родственники!» Сын с ненавистью смотрит на моего мужа, которого считал отцом. «Сынок, ты что? Стас, что случилось?» Я тоже смотрю на супруга, который, пошатываясь, встает. «Ублюдка своего спроси!» «Что ты сказал?» Чувствую, как гнев топит, оглушает. Вот же сволочь! Делаю шаг и луплю мужа по щеке со всей дури. Он отшатывается, явно не ожидая. Дышу тяжело, смотрю на него. «Ты!» Вижу, как смотрит на меня, глаза сощурив, челюсти сжимает. Господи, зачем я все это терплю? Ладно, еще когда молодая была, когда стыдно было беременной без мужа, когда каждый мог пальцем ткнуть. Вышла за него от безысходности. И потому что тот, кого любила, оказался трусом и предателем. Неважно теперь, было и быльем поросло. Но потом-то чего не разводилось? Сыну отец нужен. Да хреновый из Стасика отец вышел, что уж там. Нет, я даже честно его полюбить пыталась. И были у нас неплохие годы, как мне казалось. А сейчас... «Ты, Алена, зря это сделала!» «Именно! Зря! Зря я столько лет тебя терпела!» «А может, это я тебя терпел? Только вот надоело! Осточертело, понимаешь? Игра в одни ворота!» «Это ты-то в одни? Не смеши меня! Твои любовницы за мной по всему городу бегают! Все спрашивают, когда ты будешь свободен?» «Бегают, да. Жене нахрена не сдался, а любовницы бегают». «Прекрасно. Скажу им, что ты свободен. С этого дня. Хватит». «Что хватит, Алёнушка?» Ехидничает супруг нагло. «Видимо, настолько за эти годы стал уверен, что я не денусь никуда. Как же? Он же у нас большой человек, мэр города. Пусть город совсем крохотный, заштатный, зато власть. Еще и бизнесменом себя мнит. А то, что бизнес на мне, и я его тащила, этого типа никто не знает. Хватит! Это значит, Стас, что я на развод подаю». «Какой развод, голуба моя? Ты о чем? Никаких разводов. У меня выборы на носу, да и вообще. Ты же не хочешь остаться голодранкой, как пришла ко мне?» «С какого это перепугу она голодранкой пришла?» Вступается за меня сын. «Герман, погоди. Я не поняла, Савельев, ты сейчас о чем?» «О том. Квартиру покупал я. Бизнес поднимал я. Кто? Я, Алена, я. Если ты решишься от меня уйти, прощайся со своими магазинами. Совсем прощайся. Ты тут никто, а я власть. Усекла? Так что забудь само слово «развод». Ты! Понимаю, что говорить сейчас бесполезно. Хотя сказать хочется, ох, как много. Но мне нужно сначала все обдумать. Нельзя вот так, сгоряча. Если я реально решаюсь на развод, я должна прежде всего думать о сыне. Перевожу взгляд на него. Вижу, как у Германа желваки играют. Мать, вещи собирай, мы уходим. Стас смотрит на моего сына и начинает ржать. Нагло так, громко, мерзко. Сам на себя не похож. Ведь хороший мужик был когда-то. Честный, правильный. Куда все подевалось? Недаром говорят, власть развращает. Вот его и развратила. Власть. Вседозволенность. И я, потому что позволяла. Позволяла так с собой обращаться. И изменять позволяла. Не скрываться особо. Давай-давай, сосунок. Далеко ли ты ее поведешь? У тебя же ни кола, ни двора. Батя твой родной ничего ж тебе не оставил. Поматросил мамашку твою. Заткнись ты, гнида! Ой-ой, как заговорил, а! Слышь, Савельев, а это уже я говорю, вперед выступая. Ты бы правда хлебало свое мэрское завалил, а? Ты что там про выборы плел? Так вот слушай сюда. Успех твоих выборов зависит от нас. От меня и от моего сына. Понял? Если мы сейчас уйдем, то уже утром все будут знать о том, что замечательный мэр города потаскун и пьяница. Выгнал свою идеальную жену Елену Прекрасную, чтобы жить с молодой секретуткой Жанночкой, да? Все правильно? Давай-давай, пугай меня, пуганный! Ухмыляется все еще уверенный в своей безнаказанности. Неужели пуганный? А ты попробуй, попробуй, выгони нас. Мам, да что ты с ним разговариваешь? Погоди, сынок, не лезь, я сама разберусь. Да, это моя война. Правда, я не думала, что дойдет до такого. Так я же вас не гоню. Глумится муженек. Это ты сама, голуба моя, так решила. Сыночка твой, корзиночка. Это ты, Стас, будешь журналистам доказывать, что не выгонял. Понял? Только они кому поверят? Мэру, который не так давно оправдывался за мальчишник в сауне с девчонками. Или его жене, которая в порочащих связях замечена не была, а? Не была? Неужели? А нагуленыш твой откуда? У меня детей быть не может, я готов справку предъявить. И что? Будешь выглядеть идиотом в глазах общественности? Его ухмылка становится менее уверенной, а я прям вижу, как у мужа в башке начинают работать шестеренки. Думает Савельев. Думает. Хватит, Алена. Хватит. Мне не страшно. Зря. Ой, зря. Смотри, Стас, рискуешь. Сам знаешь, кто свою кандидатуру выдвигает. Молодой, энергичный, Еще и сын прокурора города, с которым ты в контрах. С ним полгорода в контрах. Но есть еще вторая половина. Что ты хочешь, Алена? Не я эту свару начал, не я. Что я хочу? Квартиру хочу и бизнес. Поделить. В смысле? Ничего я делить не буду. Я же сказал, никакого развода. До выборов. И я буду вести себя как примерная жена. Если ты оставишь меня в покое и согласишься на мои условия. Какие условия? Я все озвучила. Квартира. Можно не эту, меньше. Разделим, куплю сама. Бизнес тоже делим. И ты меня отпускаешь. Мне надо подумать. Иди думай. Куда? К Жанне своей иди. Можно? Усмехается гаденька. Отпускаешь? Неужели? Прям разрешила. Хватит, Савельев, хватит. Стас головой качает, потом снимает с вешалки ветровку, барсетку берет. Ну, я пошел, раз жена отпустила. И выходит. А я выдыхаю. Мам, лучше б мы ушли. Куда? Да хоть куда, к бабушке. Ждут нас там, как же. Ну что ты, сняли бы квартиру, деньги есть. Деньги на карте, которую твой отец, то есть мой муж, может заблокировать. Меня морозит. Обхватываю себя руками. Вся смелость куда-то улетучилась. Ты давно знаешь? Нет, недавно. Прости, ма. С чего скандал начался? Я его видел с этой... Не прячется даже козел. Хочется сказать, да все вы мужики такие. Только вот сыну такое не скажешь. Да он и не такой, я надеюсь. И что теперь, мам? До выборов нужно потерпеть, Герман. Недолго, 3 недели всего. А потом? Потом будем жить дальше. Ты же его не любишь. Усмехаюсь горько. А разве и так не ясно? Любила бы, вела бы себя иначе. Не позволила бы всего этого. Мам, а кто он? Сразу понимаю, о ком говорит Герман. О своем отце. Но как ответить? Твой отец предатель? Изменил? Поверил в мою измену? Уехал в Москву и не вернулся? Да нет, он как раз возвращался 1 раз, только поздно. Он ведь местный. В Москву учиться поступил. Сюда на каникулы приехал. Мы встретились. И было-то у нас 1 лето, а потом... Неважно. Он тебя бросил? Там все сложно было. Что сложного, если вы не вместе? Бросил тебя беременную, да? Сволочь. Нет, он... Сынок, давай не сейчас, пожалуйста. Я расскажу, правда. Мам, если честно, мне не интересно. Если он так с тобой поступил, мне на него плевать. Кто бы он ни был. Кто бы ни был, да уж. А если он генерал... И его вот-вот назначат командиром дивизии, которая расположена совсем рядом с нашим городом. И жить он будет тоже рядом, в соседнем военном городке, буквально в 10 километрах от моего дома. И встреча у нас с генералом Фроловым тоже будет фееричная. Алена?